Раздел пятый. Не было своего угла у Кати. Она работала на кенафной фабрике и снимала угол в одной семье. Семья. Неутомимая старуха-баба Лена, ее дочь Лидия Кондратьевна, учительница математики, и внуки Колян и Толян были домовладельцами. Им принадлежала половина дома, комната, кухня и прихожая с террасой. Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушке. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена, сама подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало, именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий, как зов муэдзина, рев керосинщика в жестяной рупор, а через минуту въезжала машина с углем, которым топили голландку, обогревающую и эту, и другую половины дома. Баба Лена успевала все. И за керосином сбегать, и скомандовать, куда уголь сгрузить, и поругаться с шофером, и перекинуться новостями с керосинщиком. Жизнь ее кипела, бурлила, как вываренное белье в баке. Кроме того, бабка снабжала семью овощами. Половину двора занимали ее грядки с картошкой, морковью и луком. 12-летние оболтусы Колян и Толян жрали без перерыва, хватали все, что на глаза попадется, а однажды стащили из-за занавески и слопали целую пачку печенья, которую Катя купила с получки, побаловать себя. На это бабка Лена восхищенно выматерилась и развела перед Катей руками. Бабка потакала внукам, мать избивала. За все. За бычки, найденные в уборной в углу двора, за вранье, за опустошенную кастрюлю с борщом, за воровство яблок с соседской яблони. Приходила бледная после целого дня работы, ела наспех, садилась за проверку тетрадей и сидела над ними за полночь с серым лицом, слезящимися глазами. Сыновьями не управляла, а потому просто лупила. Те уже отбиваться стали, вопили, валили друг на друга. — У тебя почему, сволочь, изо рта дымом несет? — Да это я, ма, а я во рту бумагу жег. «Ай, ай, не бей, мам, пусти, это все Толян!» «Я? Это ты, гад, сам первый! Ай, мама, это не я! Это беспризорники меня поймали и курили, и дым мне в рот вдыхали! Не бей!» Бабка потакала, мать избивала. Колян и Толян колотились между двумя этими женщинами и сатанели день ото дня.